лишился большого семейства. Много веков назад монахи завезли оленей из тундры на остров и приучили их к жизни в этом дивном лесу. У красоты отнята часть ее. Соловки, заключил Огурцов, драгоценная жемчужина в корне нашего государства. А любой жемчуг, как вы знаете, нуждается в уходе. Иначе он померкнет, и ему уже не вернуть былого блеска. Часть вторая. Гавань благополучия. Не секрет, что в начале войны на самые опасные участки фронта командование бросало черную смерть матросов. Тогда-то и появилась эта отчаянная песня. А когда бои вскипают, и тебе сам черт не брат, в жаркой схватке возникают бескозырка и бушлат. Это в бой идут матросы, это в бой идут моря. Никогда не сдаваясь в плен, предпочитая смерть с последним патроном, многие моряки не вернулись из атак обратно на свои корабли. Уже на втором году войны флот испытывал острую нехватку в хорошо обученных специалистах. Ведь те, кто погиб на сухопутье, были минерами, радистами, рулевыми, гальванерами, оптиками и электриками. Павших должны были заместить юнги. Хотя по званию они и ниже краснофлотца, но школа юнг должна дать им полный курс обучения старшин флота. Царский флот имел своих юнг. В советском же флоте юнги никогда не числились. Имелись лишь воспитанники кораблей, но плачевный опыт их воспитания привел к тому, что во время войны их на кораблях не держали. Эти воспитанники были, по сути дела, живой игрушкой в команде взрослых людей. Они хорошо умели только есть, спать, капризничать и получать в школе двойки, ссылаясь на свою исключительность. Совсем иное дело юнги. Это тебе не воспитанник, которому не прикажешь. Юнга — ответственный человек, знающий дело моряк. Приняв присягу, он согласен добровольно и честно участвовать в битве за отчизну. И смерть вместе со взрослыми его не страшит, как не страшит и любая черная работа. Слово «юнга» голландского происхождения, как и большинство морских терминов, пришедших на Русь в пору зарождения русского флота. Основав в 1703 году легендарный Кронштадт, Петр I открыл в нем и первое в стране училище юнг. Сам император, будучи Шаудбейнахтфлота российского, начинал службу на флоте в чине каютного юнги. А это значило, что если адмирал Корнелий Крюйс прорычит с похмелья в каюте «Рому или расшибу всех», то император должен покорнейше ответствовать. «Не извольте серчать, сейчас подам». Но времена изменились круто, и нашим юнгам таскать выпивку по каютам офицеров уже никогда не придется. Волхов высадил юнг на Соловках утром 2 августа, и первые 5 дней они провели в Кремле, где их все восторгало. Ощущение такое, что эти гиганты, камни, сложены не муравьями-людишками, а сказочными циклопами. Обедали юнги в трапезной палате Кремля, которая по величине сводов и дерзости архитектурной мысли могла бы соперничать с грановитой палатой московского Кремля. Странно было просыпаться в кубриках, где когда-то томились декабристы. Постепенно юнги усвоили, что они стали военнослужащими со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно из таких последствий вменяло им в обязанность трудиться. Но пошли гиблые разговоры, что и шачить не нанимались, и от работ некоторые отлынивали. «Сачок!»